В это время Крым усваивал ту политику стравливать между собой Литву и Москву, манить ту и другую союзом и разорять волости обоих государств. На этот раз между Василием и Сигизмундом в 1508 году заключен был союз, по которому король отказывался от всех отчин, принадлежавших князьям, перешедших при Иване III под власть Москвы. По окончании размолвки с Литвою Василий покончил с Псковом. Покойный Иван Васильевич приучал Псков к повиновению, но не уничтожил признаков свободного порядка. По примеру родителя, назначавшего во Псков наместников и не принимавшего жалоб на них, Василий в 1508 году назначил туда наместником князя Оболенского, выбравший лицо, которое бы не ужилось со псковичами и дало повод уничтожить псковскую вечевую старину. Наместник, когда прибыл во Псков, не дал знать о себе, чтоб его встретили с крестами, как всегда делалось, а остановился в загородном дворе. Псковичи сами нашли его там, привели к Святой Троице, где посадили на княженье по обычаю. Наместник возбудил к себе ненависть, стал судить и распоряжаться без воли веча, рассылал по властям своих людей, которые грабили жителей. Отправил на псковичей донос, будто они вступаются в доходы и пошлины, принадлежащие наместнику, и наносят бесчестие его людям. На первый раз великий князь отправил к псковичам нравоучение. Но в сентябре 1509 года Василий Иванович отправился в Новгород и повел за собой войско, состоящее из детей боярских. Псковичи отправили к нему послов с челобитною. В этой челобитной благодарили князя за то, что он держит их по старине, и просили оборонить от наместника и его людей. Государь отвечал: «Мы хотим держать нашу отчину Псков по старине и оборонять ее. А что вы били челом на вашего наместника, будто он делает вам насильство?» «Так и наш наместник прислал нам бить челом на вас в том, что вы вступаетесь в его суды и пошлины». Присланные великим князем лица во Псков донесли государю, что не могли учинить никакой управы между наместником и псковичами. За ними прибыли в Новгород псковские послы и били челом избавить их от наместника. Князь приказал через бояр сказать ответ: «Жалуя свою отчину Псков, мы велим быть перед вами нашему наместнику, а Псков пусть пришлет к нам людей, которые жалуются на обиды. Мы выслушаем и учиним управы. Когда мы увидим, что на него будет много челобитчиков, тогда обвиним его». Псковичи рассчитали, что чем больше будет жалоб на их наместника, тем больше надежды, что князь сменит его. Посадники и бояре оповестили по 10 пригородам, чтобы собирались все, кто может пожаловаться. Этим воспользовались и такие, которые ссорились не с наместником, а между собою. Каждый день прибывало их в Новгород. Великий князь не выслушивал никого, а говорил через бояр: «Копитесь, жалобные люди, придет крещение Господне, тогда я всем дам управу». Псковичи в простоте сердца ждали крещения и писали, чтобы как можно больше приезжало челобитчиков с жалобами на наместника. Между тем прибыл сам наместник, государь выслушал его и счел уместным поверить. Наступило крещение. Князь приказал всем псковичам быть на водоосвящении, и когда духовенство шло к святой Софии, великокняжеские бояре крикнули: «Псковские посадники, бояре и все псковичи, жалобные люди! Велел вам государь собраться на владычный двор!» Все пошли, как было приказано. Посадники, бояре, купцы, так называемые «лучшие люди», вошли во владычную палату. А молодшие люди, то есть простые, встали толпой во дворе. Княжеские бояре спросили, сполна ли все собрались. Тогда им провозгласили: «Поимание эсте Богом и великим князем Василием Ивановичем всея Руси!» Двор затворили и начали поименно переписывать стоявших на дворе молодших людей, развели их по домам и приказали стеречь. Лучшим людям объявили, что как они бьют челом на наместника, другие псковичи бьют челом на посадников, бояр и земских судей. Следовало бы наложить на них опалу, но государь хочет показать им милость, если они сотворят государеву волю, снять прочь вечевой колокол и более не быть вечем в Пскове. Если же вы, было им прибавлено, не учините государевой воли, то государь будет свое дело делать, как ему Бог поможет, и кровь христианская взыщется на тех, которые не творят государевой воли. Невольникам ничего не оставалось, как благодарить за милость, и они в первый раз назвали себя государевыми холопами. Их заставили еще написать в Псков убеждение исполнить государеву волю. В заключение они поцеловали крест на верность и были допущены к князю. Их отпустили, но не велели выезжать из Новгорода до конца дела. Пожертвовав свободой земли, они надеялись, что не потеряют своей личной свободы, и думали, что их отпустят во свояси. Между тем, в Пскове все узнали. Один купец ехал в Новгород и услышал, что сделалось с его земляками, бросил товар, возвратился в Псков и кричал по улицам: «Великий князь наших переловил в Новгороде!» У псковичей от ужаса и горло пересохло, и уста слиплись, говорит повествователь. Звонили на вече, кричали: «Ставьте щит против государя! Запремте город!» Но благоразумные останавливали их. Ведь посадники и бояре, и все лучшие люди у него в руках. Среди суматохи приехал посланец от задержанных и привез увещание не доводить до кровопролития. Умеренные взяли верх, и в Новгород был отправлен гонец: «Мы не противны тебе, государь, Бог волен и ты над нами своими людишками». 12 января 1510 года приехал в Псков дьяк Третьяк Далматов. Зазвонили на вече. Дьяк объявил, что государь велит снять вечевой колокол, а иначе начнется кровопролитие над тем, кто не сотворит государевой воли. Псковичи отвечали, что дадут ответ завтра. На другой день опять зазвонили на вече, и уже последний раз. Третьяк взошел на ступени. Посадник от имени псковичей сказал: «У нас в летописях записано крестное целование с прародителями великого князя. Псковичам от государя, который будет на Москве, не отходить ни к Литве, ни к Польше, ни к немцам, никуда, а иначе будет на нас гнев Божий, и глад, и огнь, и потоп. Теперь Бог и государь вольны над Псковом и над нашим колоколом. Мы не изменили крестному целованию». Дьяк ничего не отвечал на знаменательную речь и приказал спустить колокол. Псковичи плакали, говорит современник. Колокол отвезли к государю в Новгород. Князь приехал в Псков с вооруженной силой, не доверял покорности псковичей. Через два дня после приезда государь созвал лучших людей в гридню, место сбора дружины, а простой народ — на двор. Боярам объявили, что государь не вступается в их имущество, но так как были государю жалобы на их обиды, то им жить в Пскове непригоже. Им следует тотчас ехать в Москву со своими семействами. Простому народу объявили, что его оставят на месте под управлением княжеских наместников, которым псковичи должны повиноваться. До 300 семейств было отправлено в Москву. Дали срок собраться в один день. Князь объявил, что он не вступается в их достояние. Дело у него расходилось с обещанием. Изгнанники потеряли дворы, земли. Все было роздано московским людям, которых Василий перевел в Псков вместо сосланных. Но он не тронул, подобно своему отцу, церковных имений.